Глава 9. Когда он вышел из лифта на 17 этаже офисного здания на Рибек-стрит, он увидел то, что Вон называл роскошью и большими деньгами. Крупные буквы на двойных застекленных дверях гласили «Бронежилет». Под ними тонким курсивом «Эксклюзивная личная охрана». Он толкнул дверь. Стены и роскошный ковер были серыми. Обстановка в минималистическом стиле, мебель черного дерева. Строгий стиль слегка оживляли зеленые растения и хромированные детали. За черным столом, на котором ничего не было, кроме серебристого ноутбука Apple, тонкого зеленого телефона и алюминиевой таблички с надписью «Йолене Фрейлинг», сидела красавица, длинные черные волосы, ярко-красная губная помада, черная блузка и юбка, стройные ноги, черные туфли на высоких каблуках. «Должно быть, вы из полиции», — негромко и серьезно произнесла красавица. Он прекрасно понимал, как она его вычислила. «Бенни Грисл», — кивнул он. Красавица потянулась холеной рукой к телефону, нажала кнопку и подождала секунду. «Пришел детектив Бенни Грисл». Послушала ответ, косясь на него и слегка хмурясь. «Можете войти». Она показала на черные двери с хромированными ручками. Жанет и Лау тоже сидела за столом черного дерева. Пиджак она сняла и повесила на вешалку в углу, слегка ослабила узел полосатого галстука. Сейчас она выглядела старше, чем утром, наверное, от усталости. «Здравствуйте, капитан», — кивнула она. «Входите, садитесь, пожалуйста». Он услышал в ее голосе скрытую враждебность, сел в черное кожаное кресло. «Судя по словам вашего коллеги, у вас до сих пор нет никаких зацепок». «Совершенно верно». «Знаете, ваш коллега — настоящий козел. Учтите, я не расистка, и его цвет кожи здесь совершенно ни при чем». Грисл вздохнул. «Он очень хороший детектив». Лау молча смотрела на него. Он не знал, как лучше к ней обратиться, и потому замялся. «Вы тоже бывшая сотрудница?» — спросил он наконец. «Полиции?» «Да». «Нет», — с отвращением ответила Жанет и Лау. Грисл так устал, что промолчал. «Я была главным сержантом в женском военном колледже в Джорджии», — сказала Лау. Он кивнул. «Если бы она раньше служила в полиции, с ней было бы проще иметь дело». «Похоже, Морриса похитили», — сказал он. «Так я и поняла». «Что осложняет наши отношения со средствами массовой информации?» «Вот как». «Трудность в том, что, насколько мы поняли, он человек богатый». Лау тут же сообразила, куда он клонит. «Потому что ему по карману мои услуги?» «Вот именно. Возможно, похитители потребуют выкуп. К тому же мы пока ничего не знаем. Может быть, похитители уже вышли на связь с его родственниками. Обычно они требуют ничего никому не сообщать, ни прессе, ни полиции. В противном случае угрожают убить жертву». «Понимаю. Если мы сообщим, что жертвами стали двое телохранителей, репортеры сразу же пожелают узнать, кого они охраняли и на кого они работали». «Да. А вы пока ничего не хотите разглашать». Она была смышленой. «Возможно ли, чтобы... Отнесутся ли родственники погибших с пониманием к тому, что мы пока не будем разглашать их имена?» Лау откинула голову на спинку кресла, потерла внушительный подбородок и ответила: «Если от неразглашения не пострадает репутация моей компании, я готова пойти вам навстречу. Но главное слово все равно остается за родственниками убитых. Я перед ними в долгу». «Конечно». «У Биджея Фиктора остались жена и ребенок». Грисл молчал. «Попробую», — сказала Жанет и Лау. Приехав в Бельвиль, в штаб-квартиру Ястребов на углу Ландраст и Маркет-стрит, Бенни постучал в открытую дверь кабинета Золы Ньяти. Полковник махнул ему рукой, приглашая войти, жестом велел садиться. Чувствуя на себе неотрывный взгляд Ньяти, Грисел постарался изложить события кратко и точно. «Спасибо, Бенни, молодец, но у нас проблемы со СМИ». «Да, сэр». «Твое предложение я одобряю, но Клуте говорит, что репортеры как с цепи сорвались. По радио уже говорили о резне и кровавой бане, ведущие на разных станциях занимаются домыслами». «Намекают на разборки наркодельцов и передел территорий. Не знаю, долго ли удастся скрывать, что произошло на самом деле». «Постараюсь действовать как можно быстрее, сэр. Консульство, если бы удалось связаться с родными Морриса». Бригадир поговорил с заместителем комиссара, а тот попросил о содействии Министерства иностранных дел. «Так что в самом ближайшем мы будем рассчитывать на ответ». «Спасибо, сэр». Грисел встал. «Бенни, погоди минутку», — очень серьезно произнес Ньяти. Грисел снова сел. Он догадывался, что его ждет. «Бенни, не хочу совать нос не в свое дело, но ты ведь понимаешь, что для меня очень важно твое здоровье». «Да, сэр». «Могу я попросить тебя об услуге?» «Да, сэр». «У тебя, кажется, есть наставник в анонимных алкоголиках». «Куратор, сэр, но уверяю вас, что...» Он осекся, когда Ньяти поднял руку. «Тебе ни в чем не нужно меня уверять, Бенни. У нас есть несколько часов до того, как начнет поступать информация от операторов сотовой связи и из консульства. Пожалуйста, поезжай домой, прими душ и поговори со своим куратором. Сделаешь это для меня, Бенни?» «Да, сэр, но я хочу, чтобы вы... Прошу тебя, Бенни, ради меня». Ехать домой не хотелось. Он позвонил Алексе. «Представляю, как ты измучился», — полным сочувствия голосом произнесла она. «Я приеду ненадолго, чтобы принять душ и переодеться», — предупредил он. «Да, Бенни, я все понимаю. Ты занимаешься убийствами во Франсхуке». «Да». «Я слышала о них по радио. Хочешь, я приготовлю что-нибудь перекусить?» «Спасибо, Алекса, у меня не будет времени. Приеду через полчаса». Потом он позвонил доктору Баркхёйзену, своему куратору из анонимных алкоголиков. «Док, мне нужно с вами поговорить». «Сейчас?» «Около 6 часов». «Приезжай ко мне в приемную, я подожду тебя». Доктор Баркхёйзен никогда его не упрекал и всегда готов был выслушать. Но ему, Бенни, тоже придется солгать. Ворота перед большим домом Алексы на Браунлоу-стрит больше не скрипели. Наконец-то закончился капитальный ремонт, длившийся почти 7 месяцев. Навели порядок и в саду. Теперь дом Алексы был похож на жилище звезды поп-сцены. Должно быть, она высматривала его у окна, потому что сразу же открыла дверь и обняла его. «От меня плохо пахнет», — предупредил он. «Мне все равно». Она крепче прижалась к нему. «Я так рада, что с тобой все в порядке». «Алекса». «Знаю, знаю». Она выпустила его и взяла за руку. «Вот что значит любить великого сыщика. Я сделала бутерброды. Иди поешь». Ему не нравилось, когда Алекса называла его великим сыщиком. Хорошо, что удалось уговорить ее не представлять его таким образом своим друзьям. «Большое спасибо», — сказал он. «Пожалуйста, а сюрприз оставлю на потом. Скажу, когда ты примешь душ». Дни недели для карманника отличаются друг от друга. Самое лучшее время — пятница и суббота, когда горожане выходят на улицы. Они расслаблены и беспечны. Как говаривал дядя Соли, лохи беспечны, у них полные карманы денег. По вторникам, средам и четвергам работа так себе. Крупных уловов почти не бывает, но как-то перебиться можно. Тем более, что в последнее время многие клубы стали работать по ночам. На улицах появились молодые люди с большими деньгами. Можно даже уверять себя, что делаешь доброе дело. Отбираешь у них деньги, которые они могли потратить на кокаин. «Терроны, помни, что день седьмой предназначен для отдыха. По воскресеньям ловить нечего даже в торговых центрах, разве что перед Рождеством, но это уже другая история. И понедельники обычно полный отстой». Он сделал петлю через Гринмаркет-сквер, просто чтобы проверить, не стоит ли у какого-нибудь сувенирного магазина туристический автобус и не толпятся ли у витрин туристы из Европы, охающие и ахающие над безделушками с африканским колоритом, которые на самом деле сделаны в Китае. Автобуса не было. Он купил пирог с мясом на углу Лонг-стрит и Уэйл-стрит, прошел по Лонг-маркет-стрит, покосился на самодельную вывеску Фредерик-стрит. Неужели у правительства не хватает ума и денег на то, чтобы изготовить нормальную вывеску? Совершенно ничего не делают. Задул прохладный северо-западный ветер. Ему предстоял долгий и крутой подъем к своей комнатке в пристройке на Скотт-Секлов, комнатке, которую он снимал у богатых мусульман за 4,50 в месяц. Вдоль одной стены стояли рабочий стол и раковина. Одну стену занимали встроенные шкафы. Рядом с узкой кроватью стояла тумбочка. Крошечный санузел был совмещенным. У входной двери висел аппарат внутренней связи, напоминание о том, что когда-то в пристройке ютилась прислуга. Старшая дочь хозяев, 20-летняя девица, время от времени звонила ему. Ругала из-за мусора или выговаривала, что он не закрыл как следует калитку. Низкорослая толстушка целыми днями сидела дома и скучала. Тейроне иногда даже жалел ее, она так одинока. Дома он послушает музыку на айпаде, вытащенном в декабре из рюкзака одного немца. Половина музыки была в жанре дэт-метал, но остальная вполне ничего себе. Ему нужно подумать.